Роб Рой, атаман разбойников. Дом в баронском стиле. На фоне сегодняшней Шотландии, страны бурно развивающейся индустрии, колоссов судостроения, огромных мостов и ультрасовременных жилых домов и общественных зданий, поместье Эбботсфорд смотрится как видение из другого мира, из другой эпохи. Собственно, так этот дом и был задуман Вальтером Скоттом в 1811 году, когда писатель приступил к строительству своего прибежища. Некий символ Шотландии, ее исторического прошлого, кровавых распри между кланами горцев, приключений разбойников, подвигов бесстрашных рыцарей, всего того, что было так дорого и мило сердцу шотландского чародея. Участок для здания писатель присмотрел на южном берегу реки Твит. Здесь, на развалинах старой фермы «Грязное логово», был возведен замок, воплощение мечты писателя о доме в баронском старошотландском стиле. Вальтер Скотт сам составил проект дома, сам руководил строительством, расчищал дорожки, сажал деревья. В одном из писем, написанных в то время, он признавался, что нигде не был бы так счастлив, как здесь, в Эбботсфорде. Позже известный литературный критик Георг Брандес заметит, что пристрастие Вальтера Скотта к своему поместью основывалось на его исторических инстинктах. Из окон открывался вид на долину реки Твит, темный Эттрикский лес и знаменитые Эйлдонские холмы. В тихие дни можно было слышать звонкое журчание воды и всплески резвящейся семги. Ниже по течению находилось место, где когда-то монахи, направляясь в аббатство Мелрос, переходили реку вброд. Отсюда и название Эбботсфорд – брод аббатов. Но, пожалуй, еще больше любил писатель дорогу над долиной. И редкий день его коляску не видели здесь. Доехав до места, откуда был вид особенно прекрасен, Вальтер Скотт останавливал лошадей и долго любовался рекой, лесами и грядой холмов. Вид Вальтера Скотта. Так называют теперь это место приезжающие сюда многочисленные туристы, поклонники таланта писателя. Есть нечто волшебное в этом крае, земле сэра Вальтера Скотта, овеянной древними легендами, старинными преданиями, героическими песнями и грустными балладами. И хотя Эбботсфорд находится в низинной части страны, называемой Равнинной Шотландией, расположенной на границе с Англией, и далек от места, где родился писатель, Эдинбурга, считается, что именно здесь сердце Шотландии, потому что тут жил и творил великий ее сын. Переступим порог этой Мекки любителей литературы и погрузимся в мир видений прошлого. За стенами дома остались шум и суета, приносимые сюда туристами, звон их гитары и хрип транзисторов, заглушающих птичье пение. Мы в благоговейной тишине прохладных комнат. Здесь все, как было при жизни писателя. Его кабинет, рабочий стол. Трудоспособность Вальтера Скотта была поистине непревзойденной. Как сказал один из его современников, казалось, что рука над листом бумаги двигалась безостановочно с утра до вечера. И сегодня, глядя на лежащую на столе недописанную страницу, возникает ощущение, что хозяин недавно был здесь, и его терпеливо дожидаются перья, очки, футляр для них и записная книжка. Даже старый газовый рожок в замке – тот же, что и при жизни писателя. Кстати, замечу, что Скотт был первым в Англии, кто ввел газовое освещение в своем жилище. И 140 лет, вплоть до 1962 года, дом освещался газом. На камине в гостиной красуется великолепная бронзовая чернильница, выполненная по образцу чернильницы Петрарки и подаренная Вальтеру Скотту ирландской писательницей Мэри Эджворт. На стене большой портрет Скотта кисти известного художника Ребрена. Другое его изображение – мраморный бюст работы не менее известного скульптора Фрэнсиса Чентри – стоит в библиотеке, в нише, где при жизни писателя находился бюст Шекспира. В холле стены обшиты дубовыми панелями, а в гостиной оклеены настоящими китайскими обоями. Тут же стол из эбенового дерева, подаренный хозяину Георгом IV. Но главное — реликвии. Дом буквально забит антикварными вещами. Вальтер Скотт был страстным коллекционером. С гордостью показывал он экспонаты своего собрания. Личные вещи самого Наполеона, его записную книжку в зеленом бархатном переплете и походный пенал. Повсюду в доме можно увидеть рыцарские доспехи, кольчуги, мечи и алебарды. Они будоражат воображение, уносят посетителей в седые времена рыцарства. Особым почитанием пользовались у хозяина подлинные вещи и оружие, принадлежавшие известным персонажам отечественной истории. Охотничьи ножи и деревянный двуручный ковш принца Чарльза, именуемого в просторечии претендентом за тщетные попытки вернуть себе корону. Шпага герцога Монтроза, который был повешен за то, что вознамерился с помощью иностранных наемников восстановить на шотландском престоле династию Стюартов. Старинные в серебряной оправе пистолеты полковника Клеверхауза, прозванного в народе Кровавым, и портреты этого предводителя роялистского войска. Ружье испанского образца с именной меткой, а также кинжал и кошелек Роб Роя, знаменитого разбойника из клана Макгрегоров. Предметы эти не были безучастным украшением замкового интерьера. Они создавали особую атмосферу, возбуждали воображение писателя. Не случайно в романах Вальтер Скотта немало места отводится предметам быта и вооружения. Они помогают раскрывать характер героев. Достаточно было Скотту увидеть какой-нибудь старинный двуручный меч или ружье горца, какие-либо древние черенки, как он моментально приходил в рабочее состояние. Начиналось воскрешение старины, вживание в эпоху. Точно так же на него действовало созерцание ландшафта. Природа родной Шотландии, полная неповторимого очарования и неожиданных контрастов, завораживала, пробуждала в памяти исторические картины. Мягкие волнистые очертания холмов и суровые крутые скалы, темные, почти мрачные массивы сосен и изумрудная зелень долин, зеркально-прозрачные воды фьордов и розово-лиловые потоки вереска, стекающие с горных склонов, навевали воспоминания о прошлом страны, о междоусобицах и заговорах. Но особенно способствовал этому вид грозных неприступных замков, древних руин и крепостей. Конечно, писатель обращался к археологическим находкам, изучал документы, исторические свидетельства, народные предания и рассказы очевидцев. Скотт считал, что старинные песни и баллады помогают наполнить историю мыслями и чувствами тех людей, которых они воспевают, и что из этих немудреных стихотворных повестей подчас можно гораздо больше узнать о быте, языке и характере предков в темные, воинственные и романтические времена, чем из трудов историков, изучавших скупые лаконичные монастырские летописи. Однако писатель говорил, что нужно читать эти вымыслы вместе с сочинениями профессиональных историков. Оба источника необходимо изучать историческому романисту. Из повести мы узнаем, какие это были люди, из истории, что они делали. Большое значение Скотт придавал изучению топографии мест, где действовали его герои, и не раз отправлялся в путешествия по стране. Бывало, правда, и наоборот. Посетив то или иное место, развалины седой старины, о которых рассказывали в балладах и в устных преданиях, Связывая их с именем какого-нибудь исторического героя или с событием, Скотт загорался мыслью написать о делах давно минувших дней. Словом, географические и исторические прототипы всегда были у писателя под рукой. И чтобы найти подходящий сюжет, Вальтеру Скотту, как говорится, далеко ходить было не нужно. Всего в 3 милях к востоку от Эбботсфорда располагались овеянные легендами развалины аббатства Мелроз, запечатленные на многочисленных картинах и старинных гравюрах, в том числе на полотне известного художника Джозефа Тернера. Именно в этих местах, как отмечала Мэри Эджворд, Скотт приобрел вкус к готической архитектуре и отсюда позаимствовал немало идей для облика своего поместья. Чуть дальше, на северо-западе, но тоже в относительной близости, находились такие воспетые в устной и письменной истории места, как Тросакс и Пертшир, край высокогорных озер Лох-Ломонд, Лох-Кэтрин и Лох-Арт. В горной Шотландии разворачиваются события многих баллад и романов Вальтера Скотта, и топографические ориентиры в его сочинениях как бы свидетельствуют о неопровержимой исторической достоверности происходящих событий. Но чтобы историческая топография в повествовании не основывалась только на книжных источниках, писателю были нужны личные впечатления. Впервые Вальтер Скотт совершил путешествие в те годы, когда он 21-летний юрист, только что закончивший Эдинбургский университет и удостоенный звания адвоката, отправился в горную Шотландию, чтобы на месте проследить за исполнением судебного решения о выселении нескольких строптивых арендаторов. Поэтому в пути его сопровождали солдаты во главе с сержантом. Этот сержант оказался чрезвычайно полезным спутником. Вальтер Скотт услышал от него множество историй, связанных с теми местами, которые они проезжали. Главным образом, это были рассказы о знаменитом Роб Рое. Конечно, ему и раньше доводилось слышать об этом шотландском Робин Гуде и его подвигах. С детских лет в его воображении жил этот благородный разбойник из клана Макгрегоров, приключения, смелость и мужество которого приводили в восторг юного Вальтера. Здесь, в горной Шотландии, где, как сказал Байрон, священный вершин каледонских громады, каждая лощина, озеро или брод на реке, даже каждый камень был освящен именем Роб Роя. И казалось, что вот-вот он возникнет на фоне романтических картин дикой природы с длинным ружьем в руке, в шляпе с пером и в гельском красноклетчатом пледе, опознавательном знаке его клана. Сегодня многочисленным туристам, посещающим страну Роб Роя, посоветуют непременно остановиться в гостинице Роб Рой, побывать в пещере Роб Роя на деревенском кладбище в Блакуидере, где он похоронен, и на острове Старух. Им покажут могилы рода Макгрегоров, к которому принадлежал шотландский герой. А когда-то про эти места говорили, что пуститься в страну Роб Роя значит ехать на верную гибель. Указателем дороги сюда служила вершина Бен-Ломонда, возвышающаяся над окрестными горами. Через ущелье попадали к озеру Лох-Ломонд, одному из живописнейших в стране. Но эта красота таила в себе опасность. За каждым кустом мог прятаться один из молодцев Роб Роя. Недаром другое озеро, Лох-Кэтрин, расположенное неподалеку, называли не иначе, как «разбойничье». Здесь было царство отважных удальцов, контрабандистов и угонщиков скота. Повсюду жили воспоминания об их подвигах. В одном ущелье крестьяне показали Скотту камень, на котором сидела жена разбойника Кокберна, оплакивая своего мужа, повешенного на воротах замка. В Хардене он услышал историю о другом разбойнике, оказавшемся к тому же его предком, о некоем Уильяме Скотте, и воспел его в балладе «Женитьба разбойника». Когда Скотт задумал поэму «Рокби», он посетил замок, где действует его герой, своего рода благородный разбойник Бертрам Райзингем. Его воображение привлекали образы таких удальцов, как Уильям Ратклифф из клана Макгрегоров, который, по словам Генриха Гейне, по-рыцарски не брезговал разбоем. Макферсон, увековеченный Робертом Бернсом, пират Кливленд, историю которого он услышал от одной старой Севиллы. Ему нравились народные баллады, прославляющие Гилли Морриса и Меррея, живущего в лесу с товарищами и отказавшегося признавать власть короля. Скотт считал, что песни, предания и поверья о благородных народных мстителях никогда не померкнут. Они принадлежат к родным горам и рекам, которые любят, и к истории предков, которыми гордятся. Изгой, человек, живущий вне закона, становится любимым героем Скотта. «Я одарен незавидным дарованием», — шутил он, — «изображать с любовью браконьеров, удалых молодцов вроде Роб Роя и Робин Гуда». В его романах это и Донод Бин Лин, и Донаха, скрывающаяся в недоступных горах и пещерах, и, конечно же, это Роб Рой, мститель и заступник за бедных. Как сказал о нем друг Скотта, английский поэт Вордсворт: «Жил знаменитый Робин Гуд. В балладах был прославлен он. В Шотландии есть свой герой, разбойник с смелою душой, любимый наш Роб Рой». Впоследствии Вальтер Скотт еще раз посетит эти места, страну Роб Роя, пополняя память рассказами о подвигах своего будущего героя. Не там ли в сосновом бору на рассвете вверялся преданием о давних вождях? Истории о Роб Рое жили в памяти горцев, и при одном только упоминании его имени их глаза загорались воинственным огнем. Озеро Лох-Кэтрин Скотт опишет в поэме «Дева озера». Еще при жизни писателя сотни любителей старины, прочитав ее, устремлялись сюда, чтобы самим увидеть окаймленные лесами озеро. Есть ли среди наших озер и было ли когда-нибудь еще на свете такое озеро, которое столь же сладостно и сильно воздействовало на воображение? Восклицала Мэри Эджворт, посетив озеро, о котором она знала по поэме Вальтера Скотта и которое мечтала увидеть воочию. Приток посетителей в этот край возрос еще больше, когда в 1818 году был опубликован роман «Роб Рой». В наши дни пароходик сэр Вальтер Скотт, курсирующий по озеру, доставляет туристов на остров Эллен, получивший название в честь героини поэмы Эллен Дуглас, и гиды охотно рассказывают им историю жизни и подвигов Роб Роя. Воинственный клан Макгрегоров. Когда небольшой отряд во главе с сержантом миновал заросшую лесом долину и выбрался, наконец, из чащи, взору Скотта открылась прекрасная гладь озера Лох Ломонт. Позади остались лесная область Гленфинлас, ущелье зеленых женщин, изрезанные глухими ущельями и речками, пробивающимися сквозь густые заросли. Долина Эберфойл, где по народному поверью обитали эльфы. Холмы в лиловых мантиях вереска и одинокие хижины у их подножия. Это и был тот самый край. Страна Роб Роя, где издавна жили горцы из воинственного клана Макгрегоров. Во время поездки Вальтер Скотт расспрашивал стариков-горцев, участников борьбы за независимость Шотландии. Рассказы очевидцев о восстаниях и битвах, подвигах бунтаря Роб Роя тщательно записывал, собирал он и туманные Каледонии предания, песни и баллады о жизни этого мятежника. «В дни юности, — писал он потом, — я нередко встречал людей, знавших Роб Роя лично. Так постепенно из воспоминаний стариков, хорошо знавших Роб Роя, легенд и документов, у писателя сложился романтический образ непокорного горца, честного гуртовщика, ставшего разбойником, грозой богатых и другом бедных. Конечно, Вальтер Скотт мог бы воспользоваться биографией Роб Роя, изданной еще при его жизни под названием «Шотландский лиходей». Но писатель предпочел личные впечатления и больше доверял своим ушам и глазам, чем брошюре, на обложке которой был изображен великан-людоед с бородой чуть ли не по пояс. В соответствующем этому изображению преувеличенном виде говорилось о похождениях Роб Роя, большая часть которых представляла собою сплошной вымысел. Вальтер Скотт посетовал на то, что за эту превосходную тему не взялся в свое время Дефо, который занимался подобными сюжетами, с присущим ему блеском и верностью правде жизни писал о похождениях разбойников и пиратов. На пути к озерам Лох-Ломонт и Лох-Кэтрин Вальтер Скотт и его спутники решили заехать в Инверснейт, бывшее владение Роб Роя. От форта, неоднократно разрушаемого, остались одни развалины, но здесь все еще стоял гарнизон, состоящий из одного единственного ветерана. «Почтенный страж мирно и безмятежно жал ячмень на своем участке», — вспоминал писатель. «И когда мы попросились переночевать, он сказал, что ключ от форта мы найдем под дверью». Вечером за кружкой Эля старый воин, разговорившись, предался воспоминаниям. «Вы хотите услышать историю рыжего Робина? Но прежде следует рассмотреть его родословную. Это важно, когда знакомишься с жизнью шотландского горца».